6. «Но есть тот, кто осмелился», — сказал стрелок. «Да? И кто же?» «Бог!» Глаза у стрелка загорелись. «Бог осмелился! Или этот король, о котором ты говорил, или, может быть, эта комната пустует, провидец?» «Я не знаю». Тень страха прошла по лицу человека в черном, мягкая, темная, точно крыло конюка. «И более того, не спрашиваю ответа. Это было бы неразумно». «Боишься, как бы тебя громом не поразило?» «Пожалуй, боюсь ответственности», — отозвался человек в черном, а потом замолчал. Стрелок тоже молчал. Ночь была очень долгой. Млечный путь распростерся над ними в своем первозданном великолепии, но в пустоте между звездами было что-то пугающее. Стрелок пытался представить себе, что бы он ощутил, если бы эти чернильные небеса вдруг раскололись и на землю хлынул поток слепящего света. «Костер», — сказал он, — «костер догорает. Мне холодно». «Ну так разведи свой костер», — сказал человек в черном. «У дворецкого сегодня выходной».